У Ефима, а потом у Корнея, бухгалтером был молодой Кананчук, только что демобилизовавшийся из армии. Высоченный, из семьи таких же великанов, которых я хорошо знал, потому что у них жил мой друг-часовщик Фюрст. Отец Кананчука после отбывания срока работал в больнице завхозом и был еще выше, а старший брат такой же, по 2 метра. Забегая вперед, скажу, что наш бухгалтер потом женился на очень высокой учительнице, и дети их продолжили славную традицию этой семьи из Марфина, что на дельте Волги. Был наш бух, несмотря на мягкость характера, завидно тверд и энергичен. Окончил не только вечернюю школу, но и вуз. И стал главным, правда, не в нашей конторе.